Васиштха. Отрывки из книги. Освобождение. Вальмики сказал: «Мудрый Васиштха закончил излагать учение и произнес такие слова: «О Рама, теперь слушай учение об освобождении». Все цари и мудрецы, собравшиеся во дворце, были глубоко заинтересованы рассказом великого Васиштхи. Все их внимание было направлено на его слова и жесты. Они больше напоминали нарисованные фигуры, чем живые человеческие существа. Казалось, что солнце, воздух, птицы и животные, вся природа напряженно слушала объяснение мудреца. Внимание всех душ было приковано к его тонким описаниям сущности самого внутреннего сознания. Когда солнце собиралось клониться к закату, во дворце неожиданно послышались звуки барабанов и труб. На несколько мгновений этот звук заглушил слова Васиштхи. Когда же он прекратился, мудрец задал Раме вопрос. Васиштха сказал: «Я дал тебе сеть, сотканную из слов, которые указывают на высшую истину. Поймай птицу своего разума этой сетью, и пусть он будет у тебя в сердце. О Рама! Впитал ли ты истину, которую я тебе передал, хоть она смешана с разными выражениями и сказками, как легендарный лебедь, отделивший молоко от воды и выпивший только молоко? Ты должен медитировать на эту истину снова и снова, сначала и до конца, размышлять над ней и идти по этому пути, о благородный. Вовлеченный в разные действия, ты не будешь связан, если твой разум пропитан этой истиной. Если нет, ты собьешься с пути и, как слон, упадешь со скалы. Если же ты превратишь это учение в концепцию для собственного умственного развлечения и не позволишь ему действовать в твоей жизни, то ты будешь спотыкаться и падать, как слепец на дороге. Чтобы достичь состояния совершенства и освобождения, о которых я говорил, ты должен жить без привязанности, делая то, что соответствует ситуации, в которой ты оказался. Будь уверен, что это необходимый момент в учении любых писаний. Получив разрешение удалиться, все цари и мудрецы собрания покинули дворец. Они размышляли над словами учения Васиштхи и обсуждали его между собой, проведя только пару часов в глубоком и освежающем сне. Вальмики продолжил. Скоро тьма ночи начала таять, как умственные ограничения тают с приближением пробуждения внутреннего разума. Лучи света с восточного горизонта освещали восток и горные пики на западе.

пока существует слепая зависимость из-за стремления к объективным ощущениям, и как следствие ощущаются злоба, неприятие и заблуждение. Но в случае того, кого не привлекают удовольствия, чье сердце прохладно вследствие его чистоты, кто разрушил клетку желаний, стремлений и надежд, невежественное понятие о существовании разума прекращается. Когда он видит даже свое тело как невежественное восприятие несуществующего, может ли в нем возникнуть разум? Тот, кто видит бесконечное и в чьем сердце растворилось видение кажущегося мира, не поддерживает невежественное понятие об индивидуальном сознании, душе и так далее. Когда неверное восприятие заканчивается и в сердце восходит солнце самоосознаний, знай, что разум уничтожен. Он не возникает снова, как сожженные сухие листья. Состояние разума освобожденного человека, все еще живущего этой жизнью, который видит и высшую истину, и относительную реальность, называется сатвой, прозрачностью. Неверно было бы назвать это разумом, это на самом деле сатва. Знающие истину безумны, без разума, и находятся в состоянии высочайшего спокойствия и равновесия. Они живут играючи. Они видят внутренний свет все время, даже тогда, когда кажется, что вовлечены в различные действия. Концепции двойственности, единства и другие не возникают в них, потому что в их сердцах не остается тенденций. Сам зародыш, семя непонимания, сожжен в состоянии сатвы, и никогда снова из него не прорастет непонимание. О, Рама, ты достиг состояния сатвы. Твой разум был спален огнем мудрости. Что такое мудрость? Это то, что бесконечный Брахман является воистину бесконечным Брахманом. Этот иллюзорный мир — только иллюзия, чья реальность является Брахманом. Видимость, например, твое тело, как рамы, несознательна, нереальна. Ее реальностью является реальность основы, которая есть сознание. Почему ты так печалишься? Если ты чувствуешь, что все является сознанием, тогда в тебе не возникает понятия о многообразии. Вспомни свою естественную сущность — бесконечное сознание. Оставь понятие о многообразии. Ты есть то, что ты есть. Но даже это является концепцией. Вне ее ты являешься самоблистающим существом. Приветствую тебя, о космическое существо, бесконечное сознание. Васиштха продолжил. «Ты есть океан сознания, в котором появляются бесчисленные волны и брызги, известные здесь

и все остальное. Как луна одна, но двоится или множится в глазах больного, или из-за движения поверхности, в которой она отражается, высшее «я», внутренний рассудок или сознание, едино, но кажется множественным из-за волнения мыслей. Когда ночь заканчивается, когда уходит тьма, так непонимание заканчивается, когда уходит яд стремления к удовольствиям. Этот смертельный яд стремления к удовольствиям излечивается моментально магической формулой декларации святых писаний. Как только заканчивается невежество, разум и все остальное пропадает, как жемчужины рассыпаются, когда рвется нить в бусах. Потому, о Рама, те, кто оставил Писание, выбрали для себя жизнь червей и паразитов, ведущую их к саморазрушению. Рама сказал: «О святой, когда я слушал твои мудрые слова, мир, казавшийся снаружи, потерял свою материальность, и мой разум остановился. Я бесконечно спокоен, воспринимаю мир, как он есть, как бесконечное сознание, до бесконечности протянувшееся передо мной. Все мои сомнения пропали. Я свободен от влечений и противодействий. Я утвердился в сущности, в высшем сознании, и я счастлив. Я есть Рама, в котором миры нашли свое прибежище. Почтение себе, почтение тебе. Умственные ограничения закончились. Разум прекратил все действия. Я вижу себя, как все во всем. Когда я думаю о прошлом, смеюсь над невежественными идеями двойственности, которые у меня были. Все это благодаря твоим духовным наставлениям, которые полны нектара. Все еще живя в этом мире, я также нахожусь и в мире света. Благодаря лучам света, исходящим из твоего просветленного сердца в виде слов высочайшей мудрости, я погружен в высшее блаженство здесь и сейчас». Васиштха продолжил: «О Рама, ты дорог мне, поэтому я поведаю тебе об истине еще раз. Слушай внимательно». «Слушай, хотя для этого тебе и приходится предположить существование множественности. Твое сознание расширится, и истина, которую я разъясняю, спасет от страданий даже тех, кто еще не до конца пробужден. Пока человек не понимает, он придерживается неверных понятий, что является телом, и его собственные чувства становятся худшими врагами. С другой стороны, того, кто владеет самоосознанием и знает истину, наслаждается дружбой своих чувств, удовлетворенных и приятных. Они не уничтожают его. Тот, у кого нет ничего, кроме отвращения к физическому телу и его функциям, конечно, не наслаждается ими и поэтому страдает. Высшее сознание не затрагивается телом, а тело никоим образом не связано с высшим сознанием. Они подобны свету и тьме. Высшее сознание, превосходящее все изменения и искажения, не приходит в жизнь и не уходит. Что бы ни случилось, Это случается с телом, которое инертно, невежественно, несознательно, ограниченно, смертно и неблагодарно. Пусть случается. Но как тело может понимать чувствами или разумом бесконечное сознание? Ведь если одно видится как реальность, другое не видится. Когда таким образом их сущность различна, как могут их ощущения боли и удовольствия быть одними и теми же? Если они не имеют и не могут иметь никаких отношений вообще, как они могут сосуществовать? Когда возникает одно, пропадает другое. Так же, как когда наступает день, уходит тьма ночи. Самоосознание никогда не может стать непониманием себя, как тень никогда не может стать горячей. Брахман, который есть реальность, никогда не может стать нереальным, даже когда ты осознаешь множественность. А тело никогда не может обрести сущность бесконечного сознания. Хотя сознание вездесущее —